Великая Отечественная война 1941-1945 годов поистине великий героический подвиг нашего многонационального, многомиллионного народа, боровшегося за советское социалистическое отечество против самого мерзкого и опасного порождения империализма – германского фашизма. Народы Советского Союза вели бой не только за свое будущее и настоящее, но и за судьбу людей во многих странах Европы и Азии, над которыми сгущался мрак нового фашистского порядка. Вот почему Великая Отечественная война Советского Союза явилась частью и при этом главной решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, развязанной немецкими фашистами в Европе и их японскими союзниками в Азии. Не меньше 20 миллионов людей было убито. Многие миллионы домов и крестьянских дворов были сожжены или разграблены. Третья часть территории страны, включая почти две трети ее основных промышленных районов, была превращена в пустыню. Но наша страна, наш народ выдержал эти испытания с честью и доблестью. Мой любимый Нижний Новгород. Тогда город Горький в преддверии войны становится областным центром военной промышленности и быстро переходит на военные рельсы. С самых первых дней нападения фашистской Германии на нашу страну и трудовой вклад в победу – особая страница в истории города. Горьковская область относится к числу тех регионов, на которые легла особая ответственность за создание оборонно-производственной базы Советского Союза. Наша область представляла собой в 30-е довоенные годы огромную стройку. Построены крупнейшие предприятия союзного значения, такие как автомобильный, артиллерийский, авиационные заводы и многие другие. Несмотря на то, что фашистской Германии помогала почти вся Западная Европа, в том числе развитая промышленность Франции и Чехословакии, экономическая победа осталась за Советским Союзом. В годы Великой Отечественной войны СССР превзошел противника по выпуску решающих видов оружия и боевой техники. Горьковская область внесла исключительный вклад в экономическую победу над противником. За годы войны в городе Горьком было произведено 30% танков и самоходно-артиллерийских установок, 31 025 штук, 33% полевых, танковых и противотанковых артиллерийских систем среднего калибра и выше, 101 673 штуки, 26% истребителей, 16 456 штук от общего выпуска в стране. Кроме того, здесь изготавливались грузовые автомобили, авиационные автомобильные и танковые моторы, фронтовые и армейские радиостанции, реактивные установки «Катюши», 120-миллиметровые полковые с 1944 года, 160-миллиметровые и 82-миллиметровые батальонные минометы, приборы для военно-морского флота, мощные армейские мотоциклы с прицепной коляской и многое-многое другое. В огромном количестве выпускались боеприпасы. Дзержинские химические заводы выпускали до 50% всех взрывчатых веществ в стране и было снаряжено более 150 миллионов штук боеприпасов. Чтобы дать фронту как можно больше боевой техники и другой необходимой продукции, люди делали все, что требовалось, не задумываясь о себе и не считаясь ни с чем. В В связи с этим расскажу вам одну историю, как Козьма Менин Польшу освобождал. Главная задача легла на тех, кто защищал Родину. Насмерть стояли с оружием в руках на передовых рубежах, защищая свою страну, свой народ, свою семью. Встать в ряды защитников стремились и те, кто трудился в тылу, создавая все необходимое для фронта, для победы. Идеи строительства бронепоезда Козьма Минин настоящей бронированной крепости, аналога еще не было в военном деле, появилась у железнодорожников Горьковского узла осенью 1941 года. Время было тяжелое. Фашистские захватчики прорывались к Москве. Их самолеты уже бомбили Горький. До войны в Горьковском депо работало около 1000 человек, а осталось трое меньше. Алексей Потехин, автор книги о строительстве бронепоезда Козьма Менин и его боевом пути 31-й особый, пишет, что оставшиеся в тылу железнодорожники чувствовали себя виноватыми. Они считали, что не могут отсиживаться в тылу, когда их земляки сражаются на передовой. И тогда появилась идея построить бронепоезд, чтобы на нем уехать на фронт. Причем строили его в свободное от работы время, жертвуя редкими часами сна и отдыха. Днем рождения бронепоезда можно считать 18 сентября 1941 года. Вышло постановление обкома ВКПБ одобрить инициативу железнодорожников. Через несколько дней в Муроме началось строительство второго бронепоезда. Боевые машины строились на народные деньги. Бронированную сталь доставляли металлурги из Кулебак. Танковые башни отливали на заводе «Красное Сормово». Бронепоезд оснастили «Катюшами» – самым грозным оружием того времени. В команду бронепоезда записались добровольцы, желающие идти на фронт. 21 февраля 1942 года был сформирован 31-й особый Горьковский дивизион, который состоял из двух бронепоездов. Весной 1942 года они прошли испытания и отправились на фронт. И практически сразу же начали сражение с вражеской авиацией. Как вспоминает в своей книге комиссар поезда Алексей Потехин, и дня не проходило без сражения. За годы войны было сбито 14 немецких самолетов. Одной из задач эшелона была поддержка наступления нашей пехоты. При поддержке дивизиона были освобождены Тула, Орел, Брянск, Гомель. Появление бронепоезда не осталось незамеченным немецким командованием. После одного из сражений германские газеты писали, что американцы построили для Советского Союза мощную бронемашину. Затем бронепоезд «Козьма Менин» участвовал в освобождении Польши. Путь в Польшу открывался с освобождения приграничного города Ковель. В разрушенном Ковеле произошла дуэль двух бронепоездов – русского и немецкого. Это чуть ли не единственный подобный случай в военной истории. Исход дуэли решали считанные секунды. Горьковчане сумели выследить немецкий бронепоезд и первыми открыли огонь. Фашистский состав превратился в груду искореженного металла. Бронепоезд также освобождал пригородный город Воломин. 23 февраля 1945 года жители города вручали дивизиону бронзового льва с надписью «Панцирным львам» и благодарственное письмо. Выражаем сердечную глубокую благодарность за проведенные победные освободительные бои за Прагу под Варшавой, Яблоны Легионова и город Воломин, говорилось в тексте письма. Затем 14 сентября 1944 года войско польское вместе с советскими солдатами освободили крепость Прагу-Варшавскую. в октябре 1944 года за овладение крепостью Прага дивизион бронепоезда был награжден орденом Александра Невского. В январе 1945 года советские и польское войско освободили Варшаву. Значительная часть экипажа бронепоезда получила награды. Исторические курьезы иногда случаются. Или, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. В далеком 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от войска польского гетмана Александра Коровина, Гонсевского. В 20 веке бронепоезд «Козьма-Минин» помогал освобождать Польшу от немцев.